Шаваль попал в ту партию, где работали Катрин и Этьен, что вовсе не было случайностью. Сперва он прятался позади товарищей, затем заставил Штейгера взять его. Партию послали за 3 километра расчищать штрек, отходивший от конца северного квершлага. Нужно освободить его от обвалившейся породы, которая закупорила выработку, проложенную в 18-вершковом пласте. Принялись кирками и лопатами сражаться с обвалившимися глыбами, а Катрин и 2 откатчиков нагружали вагонетки и подкатывали их к квершлагу. Редко кто перебрасывался словом. Десятник не отходил от них. И все же 2 соперника едва сдерживались, чтобы не схватиться в рукопашную. Шаваль бурчал, что он и знать не желает такую потаскуху, а сам все время из-под тишка дергал и толкал Катрин так, что Этьен, не выдержав, пригрозил ему трепкой, если он не оставит ее в покое. Взглядом они готовы были растерзать друг друга. Пришлось их разнять. В 8 часу явился Дансар посмотреть, как идет работа. По-видимому, старший Штейгер был в отвратительном настроении. Он сразу же напустился на десятника. Ничего до сих пор не сделано. Старую крепь по мере очистки хода следовало заменять новой, иначе вся работа пойдет к черту. И ушел, пригрозив, что приведет инженера. Он ждал Негреля с утра и не мог понять, почему тот задерживается. Прошел еще 1 час. Десятник остановил расчистку и поставил всех на крепление кровли. Даже Катрин и 2 подростка-откатчика теперь не оттаскивали обвалившуюся породу, а подготовляли и приносили стойки и верхники. Работая в этом конце квершлага, артель была словно на передовом посту. Она очутилась на самом дальнем краю шахты, не имея связи с другими выработками. 3-4 раза все настороженно прислушивались. Издали доносился какой-то странный шум, похожий на быстрый топот. Что там такое? Похоже, что люди кончили работу и бегом бегут к рудничному двору. Но шум терялся вдалеке. Снова наступала тишина, и все опять принимались ставить крепь, ничего не слыша из-за оглушительного стука молотков. Потом взялись за расчистку и откатку. Из первого же своего путешествия Катрин вернулась перепуганная и сказала, что в квершлаге никого нет. Я звала, не отвечают. Все куда-то убежали. Все 10 человек в переполохе бросили инструменты и помчались, обезумев при мысли, что их бросили тут одних так далеко от рудного двора. У каждого в руках была только лампа. Все бежали вереницей. Мужчины, подростки, Катрин. Десятник, потеряв голову, бросал призывные крики, все больше страшась тишины и безлюдья в бесконечном лабиринте галерей. Что случилось? Почему им не встретилось ни одной живой души? Какое бедствие заставило рабочих бежать отсюда? Все чувствовали, что им грозит что-то страшное, и ужас возрастал от того, что опасность оставалась неизвестной. Но когда они приближались к рудничному двору, дорогу им преградил поток. Воды было по колено, бежать стало невозможно, они с трудом рассекали темные волны, и каждый думал, что минута промедления — это смерть. «Эх, дьявол! Видно, сруб разорвал!» — крикнул Этьен. «Я же говорил, что мы все тут сдохнем!» С самого начала спуска Пьерон с тревогой видел, что копеж в шахтном стволе все усиливается. Вкатывая вместе с 2 другими стволовыми вагонетки в клети, он то и дело задирал голову и смотрел вверх. По лицу у него скатывались крупные капли воды, в ушах шумело от грозового гула, доносившегося сверху. Но больше всего он перепугался, когда заметил, что водосборный колодец глубиною в 10 метров наполнился и вода брызжет сквозь отверстие дощатого настила, разливается по чугунным плитам, значит, паровой насос не справляется с откачкой прибывающей воды.